Откиньтесь на спинку кресла. На спинку откинься, сказано, дубина. Расслабьтесь. Смотрите на шарик. Следите за ним. Слушайте меня внимательно. Очень внимательно. Ваши суставы немеют. Немеют. Немеют. Члены наливаются свинцовой тяжестью. Становятся чужими и неподъемными. Чужими и неподъемными. Ноги и руки от кончиков пальцев расслабляются и теряют чувствительность. Теряют чувствительность. Теряют чувствительность. Теряют чувствительность. В голове туман. Туман. Туман. Туман. Веки тяжелеют. Тяжелеют. Тяжелеют, тяжелеют и закрываются, закрываются, закрываются. Закрой глаза, валенок. Глаза и веки – это одно и то же. Сам знаю. Нет, ну, я так не могу. Вы вмешиваетесь в процесс внушения. Это нельзя, нельзя так делать, это мешает. Сядьте, сядьте, я не буду больше. Только внушайте его понятными словами. Ты и так все понимаешь. Не понимаешь. Почему глаза не закрыл? Понимаю. Не понимаешь. Веки – это глаза. Тебе сказали, закрой, а ты не закрыл. Он не говорил закрой. Говорил. Все. Давайте все сначала. Только не надо внушать, чтобы у него члены немели. Он и так... Господи, какие члены? Я не могу так работать. Все, все, я молчу. Меня нет. Гипнотизируйте. Расслабьтесь. Следите за шариком. Ваши руки и ноги наливаются свинцовой тяжестью. Свинцовой тяжестью. Свинцовой тяжестью. Свинцовой тяжестью. Кожные покровы немеют. Немеют. Немеют. Немеют. Вы окунаетесь в теплое море. В теплое море. В теплое море. В теплое море. В теплое море. Вы разбухаете. Расслабляетесь, расслабляетесь, расслабляетесь, расслабляетесь, расслабляетесь. Голова тяжелеет, тяжелеет, тяжелеет, тяжелеет. Глаза закрываются, закрываются. Закрываются, закрываются. Вы спите, спите, спите, спите, спите. А вы спите? Все, он уснул. А он не того? Не притворяется? Это исключено. Он может. Он хитрый гад. Алкаш, а хитрый. Это исключено. Как вас зовут? Лев Антонович Задорнов. Вот паразит. Это у них начальника цеха так звать. Вот паразит. Начальником цеха себя придумал. Как вас зовут? Сервий Сульпиций Гальба. Ой, господи, а это кто такой? Как вас зовут? Как вас зовут? Кунци Конфуций. И такого не знаю. Как вас зовут? Альфред Бенхард Нобель! Во! А это нашего лифтера, кажись, так звать. Чего лифтером-то придуриваешься, дубина? Тихо, не мешайте. Как вас зовут? Борис Семенович Бызов. Наконец-то вспомнил. Где вы находитесь? Где вы находитесь? В своей квартире. Сколько вам лет? 40. Что спрашивать? Деньги куда сунул? Угу. Куда вы спрятали 600 рублей? Пропил, наверное, гад. Деньги куда девал, тебе говорят. Не вмешивайтесь. Куда вы спрятали 600 рублей? Спрятал за бачком в туалете. Чего? Где он сказал? За бачком в туалете. Ну, додумался же, дубина, а? Вот ведь хитрый алкаш, а хитрый я сейчас. Нашла! В мешочек завернул, чтобы не намокли. Вот ведь хитрый. 620. Все, можно выводить из транса. Погодите, а вы это... Не могли бы его покодировать? Я заплачу, у меня теперь есть. Я не специализируюсь на кодировании. Тогда я вопросик один его спрошу, можно? Какой? Вот такой. Он, когда мы познакомились, только из армии был. Угу. Так вот, говорил, что в кремлевских войсках служил, в Москве говорил. А мне как-то всегда не верилось. Так вы его спросите, правда это или нет. Ясно. Вы меня слышите? Да. Скажите мне, вы служили в кремлевских войсках? Нет. Нет. Ой, гад, а! 20 лет врал, 20 лет, ну надо же, ну, 20 лет! Ой, сволочь! Ой, какая сволочь! А я-то дура, а я всем на работе говорю, а он... Ну, гад, а! А где ж ты служил-то? Спросите, где он служил? Борис, где вы проходили срочную службу? В строительных войсках. В городе Верхняя Салда. Чего? Чего ты сказал, паразит? Ты в стройбате служил? В стройбате? Ну, гад! Ой, ну, гад! Может, ты мне и что в танке на учениях горел, наврал? А ну, сознавайся! Сознавайся! Ну-ка, спросите у него, откуда у него ожог на заднице? Ну, это неэтично. Прилично, спрашивайте. Борис, вы меня слышите? Да. Ответьте мне, как вы получили ожог на ягодице? Сел на костер по пьяному делу. Ясно, понятно. Вот ты, значит, как. Ты мне врать, да? Да я тебе... Ну, ничего, ничего. Я у тебя сейчас все выведаю. Ты мне сейчас все как на духу. Все выложишь. Все. Все как на духу. Ну-ка, спрашивайте его. А что спрашивать? Так, сейчас. Так, ну-ка... Спросите-ка его, за сколь зеленое платье он мне покупал? То, что из бархата, которое он из Москвы привез. Но он может не понять, какое имя. Поймет! Он мне, гад, ничего больше не покупал. Хорошо, я попытаюсь. Уж попытайтесь как-нибудь, попытайтесь, дорогой товарищ. Ладно, сейчас. Борис, вы меня слышите? Да. Скажите... Вы помните зеленое бархатное платье, купленное вами в Москве? Помню. За какую сумму вы его приобрели? За 91 рубль. Ты же клялся, божился, что 450 за него отдал в ЦУМе. Ты же... Клялся, божился! Я же его только по особым случаям, а ты... Я же его только на свадьбу кому-нибудь пойти или на юбилей, а ты мне дешевку подсунул! Я же всем бабам хвасталась. Они же мне все завидовали. Говорили, ой, какое у тебя платье шикарное. Ой, как тебя муж любит. А теперь что? Теперь-то что? Опозорюсь. Ну что ж ты меня живьем в петлю загоняешь? Да что ж ты надо мной измываешься, как над скотиной, над какой? Ну что ж, я не человек уже. Я что ж тебе за всю жизнь на одно хорошее платье не заработала? Ты вон поскольку пропиваешь, я тебе ни слова не говорю, а ты мне на платье пожалел. Купил какую-то тряпку за 90 рублей, чтобы все надо мной смеялись, чтобы все на меня пальцы показывали. Куда ж ты остальные деньги-то девал? Не уж ли пропил за 2 дня столько? Спросите-ка у него, куда он деньги, которые как будто на платье истратил, дел? Я думаю, это лишнее. Не лишнее. Не лишнее. Может, он проститутку там в Москве себе покупал? Я ему жена пока. Я имею право знать. Хорошо, хорошо, только успокойтесь. Я спрошу. Вы спросите, вы спросите. Теперь от него, от гада, все можно ожидать. Я ему теперь вот на столечко не верю. Все, все, все, все, тихо. Спрашиваю. Спрашивайте. Ну, если ты, гад, эти деньги проститутки... Я тебя вот этими самыми руками придушу. Понял? Понял, говорю? Придушу. И не посмотрю, что ты отец моей дочери. Тихо, тихо. Все, молчу. Спрашивайте. Борис. Борис, вы здесь? Ну, а где же он еще там? Не надо мешать. Да все, молчу. Спрашивайте. Борис, вы здесь? Да. Куда вы израсходовали деньги, которые якобы истратили на платье? Проиграл в наперстке. В наперстке? Ах ты, в наперстке? Ты, значит, у меня в наперстке в Москву ездил играть. И я тут как папа Карло, а ты... В наперстке играешь. Дочка с мужем с хлеба на воду, с хлеба на воду. А ты в наперстке, гад такой, у нас проигрываешь. Я последнюю копейку считаю, а ты в наперстке. Ты же от них, от дочки с зятем отрываешь. Они же студенты. Им бы этих денег на месяц, на 2 хватило, а ты их коту под хвост. В наперстке он у нас. Ой. Ой, сколько раз я тебе говорила, не связывайся с жульем этим. Они же тебя до ниточки обдерут и не покраснеют. Помнишь, как они все деньги, что Вальке на плащ хотели, выцыганили? Они же у меня вот здесь в лифчике были, а они выцыганили, а тебе не хватило. Нет, ты опять с ними связался. Ой, как они тебе еще голову не открутили. Плавал бы сейчас где-нибудь в Москве реке без головы. Они, если хочешь знать, сейчас у людей квартиры отбирают. Ну, если бы ты меня, гад, без квартиры оставил, я бы тебе этого никогда не простила. Я бы тебе яду с работы принесла и траванула бы. Ты бы у меня... Ой, ну ничего, ничего. Мы с тобой об этом еще поговорим. Еще поговорим. Обо всем поговорим. Вот проснешься и поговорим. А можно выводить его из транса? Нет! Не сметь! Я еще много должна у этого гада ползучего узнать. Он мне еще не все рассказал. Он мне еще... Боюсь, я не могу больше продолжать сеанс. У меня на 7 назначен следующий. А нужно еще добраться. Я не успею. Отмените. Вам что стоит? Ну как? А насчет денег не беспокойтесь. Я вам заплачу. Вот, держите 200. Угу. Нет, давайте 100 назад. 100 хватит? Все. Угу. Значит, все. Остаетесь. Остаетесь? Уговорили. Правильно. Мы его, гада, сейчас на чистую воду-то выведем. Он нам сейчас всю правду, всю как на духу. Вы это хорошо придумали, что объявление-то в газетку дали. Я теперь про вас всем бабам на работе расскажу. Пускай проверят они своих мужиков. А то ведь мужики-то, они все поголовно вруны. Про все ведь врут, ну, зарплату и ту не все отдают. Да вот мы его сейчас про зарплату и спросим. Пускай рассказывает. Да. Все, все как на духу, пускай. Я спрошу, только вы... Спрашивайте, спрашивайте. Пускай ему, скотине, стыдно будет. Дочка с зятем без телевизора живут, а он мне на... Ой, да никогда не поверишь, чтобы ему, гаду, так мало платили. Еще полушубок с меня требует. Будешь теперь в пальто в своем до пенсии ходить, не? До пенсии! Перестаньте, перестаньте, это глупо, это неэтично. А ему зарплату утаивать? Дочка с мужем без телевизора уже 6-й месяц. Они уже 100 серий Санты-Барбары пропустили, наверное, он... Он еще ничего не сказал. Так спрашивайте, сколько в последний раз получил? Хорошо, только вы успокойтесь. Я спокойно. Все. Спрашивайте. Все, тихо. Угу. Борис, вы здесь? Да. Скажите... Какую сумму составила ваша заработная плата за последний месяц? 650 рублей 38 копеек. Сколько, сколько? Ну он же сказал, 650 рублей 38 копеек. Чё он врет? Чё ты врешь? Чё ты врешь? Ты чё врешь? Под гипнозом невозможно лгать. Да на какие же шиши, спрашивается, он 4 дня пил, не просыхая. На какие шиши, я тебя спрашиваю? Я могу узнать. Узнайте, дорогой товарищ, очень вас прошу, узнайте. Может, он любовницу богатую нашел? Может, она его, гада, поет? А может, и любовника? А что, сейчас все возможно, а? Перестаньте, сейчас все выясним. Выясним, выясним. Он разве сознается, если любовница у него? Господи, что вы несете? А вы его спросите, где он денежки на пропой-то берет? Не с неба ж они ему падают. Не спрошу. И спросите. Не спрошу сейчас. Тихо. Молчите. Спрашиваю. Борис, вы меня слышите? Да. На какие доходы вы приобретаете спиртное? Вопрос не понят. Угу. Объясняю популярно. На какие деньги вы устроили себе последний запой? Украл с работы медный кабель и сдал его в утиль. Ой, господи, вот он чем, оказывается, у меня занимается. Он ворует, оказывается. Ты, значит, воруешь? Тебя ж посадят. Тебя же с конфискацией имущества. У нас же последние отнимут. Ты об этом подумал? Ты об нас с Валькой подумал? Ведь у нее же квартира на тебя записана. Ее же зятем на улицу выставят. Ты об ней подумал? Нет, тебе водка дороже. Она ж рожать собирается. Ты о внуке подумал? Нет. Ты нас всех на свою водку променял. Конечно, ты без нее жить не можешь. Ты бы лучше эти деньги Вальке отнес, ей ведь рожать, а тебе водка твоя дороже. Дороже, говори! Прекратите безобразничать. Это я-то безобразничаю, это он безобразничает. Ворует он, гад, ворует. Да ты же у государства, скотина, прешь. Оно же у нас и так нищее, а ты его обкрадываешь. Не стыдно? Не стыдно тебе? Конечно, какой стыд тебе в глаза залить! Ты за свою водку поганую мать родную продашь! Алкаш! Не смейте рукоприкладствовать! Это переходит все границы! Я не намерен продолжать сеанс. Вы не умеете держать себя в руках. А что вы его защищаете, а? Он же меня уже всю измучил! Я же его задела! Он в трансе, он беззащитен! Беззащитный, а? Как же? Беззащитный! Ему слова сказать нельзя, рычит сразу, как зверь какой! Сейчас, сейчас он беззащитен, а вы рукоприкладствуете. Я не могу спокойно наблюдать за этим, это негуманно. А ему гуманно? А ему гуманно? Гуманно, я спрашиваю. Он же мне всю жизнь испортил. Он же мне всю судьбу и сломал. С самой молодости начал. Я еще тогда Валька беременной ходила. Он от меня гулять начал. Я знаю. Он думает, я такая дурочка. А я знаю, я все про него знаю, все знаю, все. Мне девки все рассказали, как он с Гамкой, соседкой нашей по площадке, погуливал. Я все знаю, а как они брагу-то вместе пили, а как он у нее ночевал. Я все знаю, мне девки все рассказали. А он думает, я дурочка какая, а я знаю, понял? Знаю. Она же страшная, толстая, она же не мылась, поди. Да чтобы после этого я с тобой в одной постели спала, да убивай, не лягу. Будешь теперь вон на раскладушке. Самое тебе там место. Потерпеть, что ли, не мог? Не в моготу был, а? Ну, вы спросите его. Что? Ну, спросите, как он с Гамкой-то? Как они с ней брашку-то? И как он ее потом? Спросите. Может, потом не будете защищать его? Может, потом сами ему волосья-то повыдергиваете? Спросите. Я не уверен, что это следует делать. Вы в таком состоянии. В каком я состоянии? В каком? Спрашиваете, говорю. Хорошо, я спрошу. Но только вы должны мне пообещать, что не будете рукоприкладствовать. Не буду. Спрашивайте. Дался он мне 100 лет. Хорошо. Спрашиваю. Спрашивайте. Вы уверены? Уверена, уверена. Спрашивайте. Хорошо. А как звали ту женщину? Гамка. А по-другому, в паспорте, как у нее записано? Я откуда знаю? Она мне не долаживалась. Гамка и все. Хорошо, Гамка. Я попробую. Борис. Борис. Вы меня слышите? Борис, вы здесь? Да. Ответьте, когда ваша жена была беременна, вы ходили в гости к женщине по имени Гамка? Ходил. Что вы там делали? Пил брагу. Что я вам говорила? Тихо. Еще что вы там делали? Закусывал квашеной капустой и маринованными грибами. Вы вступали с этой женщиной в интимные отношения? Нет. Да что ж ты, образина, брешешь? Что ж ты так нагло врешь? Брагу одну ты к ней ходил пить, да? Запросто так она тебя брагой попоила, да грибками кормила, да? Да не верьте вы этому алкашу, Николай Николаевич, не верьте! Я уже говорил вам, что под гипнозом человек не может лгать. Этот может! Знаете, какой он хитрый паразит? Алкаш, а хитрый! В любом случае, сейчас он сказал правду. Правду, правду, заладили. Хотите сказать, что он мне не изменял ни разу? Да у него же на морде написано, что это бабник. Я что, не знаю, какой он до этого любитель? По молодости так вообще прохода не давал. Как бык на меня каждый день кидался. Ой, ну перестаньте вы делать бессмысленные выводы. Мне неприятно вас слушать. Ах, вам неприятно? Да. Неприятно, да. Ему? Так топайте в свой институт медицинский. Или куда вы там собирались? А то неприятно ему. Психиатр он. С психами ему общаться приятно, а меня слушать неприятно. Да топай давай, топай отсюда, неприятно ему. Топай, топай, топай, топай. Только пускай сперва этот дикобраз мне скажет, изменял хоть раз или нет. Чтобы было за что ему бошку-то утюгом. Ну, что сидишь-то, ну спрашивай давай. Вы меня оскорбили. Я заканчиваю сеанс. Сядь, говорю, и спрашивай. Не буду. Вы меня оскорбили. Сядь. Не сяду. Сказала. Оскорбила я его. Обидчивый какой нашелся. Садись, сказано. Не понял? Вы меня оскорбили. Сядь. Не сяду. Ах, ты не сядешь. Не сядешь. Я тебе вот этим самым утюгом Сейчас бошку разнесу! Ты сядешь, спрашиваю? Сяду. Господи, что вам от меня нужно? Спрашивай. Что спрашивай? Спрашивай эту тварину! Изменяла она мне или нет? И потом вы меня отпустите? Отпущу. Отпущу, спрашивайте. Ладно, хорошо. Сейчас. Я спрашиваю. Уже спрашиваю. Борис. Борис, вы меня слышите? Да. Борис Семенович, вы когда-нибудь изменяли своей жене? Да. Сколько раз? Сколько раз, Борис Семенович? Сколько раз вы изменяли ей? Один. С кем? С кем, Борис Семенович? С крановщицей из нашего цеха. Ой, зачем вы это сделали? Зачем, Борис Семенович? Она сама накинулась. Я пьяный был, ничего не соображал. Ах, она сама! Гад ты такой! Сама она! Пьяный ты был, значит! Ничего не соображал! Да я тебя пришибу сейчас! Я тебе бошку твою снесу! Сама она! Ты сама, да, сама, говорю! Ах ты, гад! Борис, проснитесь! Я приказываю вам, проснитесь!